Все очень просто. Управление реальностью — это управление вектором намерения и отношением к действительности. У любителя эзотерики вектор намерения зафиксировался, застрял на изучении методов достижения цели. Миллионер, в отличие от любителя, прочитал несколько книг, сделал для себя выводы и переориентировал свой вектор на, собственно, процесс достижения цели. Начал действовать. Вот и вся разница между ними. Как только любитель прекратит рыться в книгах и перейдет к реальным действиям, он тоже станет миллионером. А пока он способен только говорить правильные слова. Вот и получается – умный, но бедный. Выходит, для того, чтобы добиться своей цели или, например, разбогатеть, вовсе не обязательно изучать транссерфинг. Если, как выразился один из сновидящих, деньги идут к деньгам, значит, и знаний никаких не надо. Деньги к деньгам липнут, богатый богатеет, а бедный беднеет. И здесь ничего не изменишь. Знание принципов управления реальностью никому не помешает. Наоборот, с помощью транссерфинга цель будет достигнута гораздо быстрее и эффективней. Зачем же от такого знания отмахиваться? Ну а то, что бедные беднеют, а богатые богатеют, так это результат их менталитета, то есть образа мыслей, с которым они смотрятся в зеркало мира. Никакого закона притяжения денег не существует. Если в мысли встроен шаблон «денег не хватает», то так оно и будет отражаться в действительности. И наоборот, если деньги есть, они всегда будут в достаточном количестве. Откуда они возьмутся, неважно, найдутся способы. Главное, какова в голове картина, такова и в реальности. Как же их заработать, чтобы создать в мыслях нужный шаблон? Прежде всего, необходимо двигаться к своей цели. Тогда деньги приложатся автоматически, как сопутствующий атрибут. Это действительно всего лишь атрибут, но с ним надо уметь обращаться. Например, малоимущий человек у прилавков магазинов считает каждую копейку, прикидывает, как бы сэкономить, тратится весьма скупо и постоянно жалуется на высокие цены. Мысли человека зафиксированы на одном – денег постоянно не хватает. Вот этот его ментальный шаблон и реализуется в действительности. А разве может быть иначе? Ведь он стоит перед зеркалом. Но ведь ему, так или иначе, придется считать копейки и экономить, иначе до очередной зарплаты не протянешь. Действительно, здесь имеет место парадокс. Экономить нельзя, а не экономить невозможно. Однако из замкнутого круга можно вырваться, если изменить стереотип мышления. Для этого необходимо оторвать внимание от зеркала и переключить его на образ. Бедняк, завороженно, не отрываясь, смотрит на отражение, где видит одну и ту же картину. У него мало денег. В этом смысле он находится во власти сновидения, которое не изменится до тех пор, пока сновидящий не проснется. Чтобы проснуться, необходимо переключить внимание с отражения на образ. Не как я живу, а как я думаю. Нужно думать не о том, что денег не хватает, а о том, что они есть. Ведь в кошельке всегда что-нибудь да найдется. Вот на этом факте и надо сосредоточиться. Деньги есть. Сколько – неважно. Главное, что они есть. Теперь, если средств на покупку пока не хватает, не жалейте об этом, а просто отложите на потом. Вы знаете, что средства скоро найдутся. В случае же, если вы приняли решение потратить деньги на что-либо, делайте это без колебаний и, опять же, ни в коем случае не жалейте. Чем больше будете сжаться, тем меньше к вам вернется. Сам факт жаления денег жестко фиксирует внимание на том, что их не хватает. Поэтому получать деньги нужно с любовью и радостью, а расставаться с ними беззаботно. Если сейчас у вас мало денег, непреклонно повторяйте, что они есть, а будет еще больше. Таким образом, вы формируете соответствующий образ, который постепенно отразится в реальности. Вскоре вы обнаружите, что денежный поток действительно возрастает. А через некоторое время вас вообще перестанет беспокоить вопрос о наличии денег. Их всегда будет достаточно. Так постепенно шаблон мышления настолько перестроится, что станет как у богатых, которые не задумываются о средствах. Это здорово! Похоже на то, как будто бедняк хватает сам себя за шиворот и вытаскивает из нищеты, как из болота. Именно так. Причем, если сейчас разум задаст вопрос, откуда возьмутся деньги, я не смогу сколько-нибудь логично ответить. Таково непостижимое свойство реальности. Как думаешь, так и получаешь.